Но Уильям Питт боялся другого. Он понимал, как понимала это и вся торговая и промышленная буржуазия Англии, что дело этим не кончится, что Наполеон держит прямой курс на полное изгнание английских купцов с торговых рынков тех стран Европы, которые прямо или косвенно попадут под его власть. Мало того, располагая богатейшими странами континента, портами и верфями, Наполеон имеет все средства выстроить новый флот и воссоздать Булонский лагерь. Катастрофа Мака в Ульме, въезд Наполеона в Вену, захват моста французами и похожее на бегство отступление Кутузова, преследуемого наполеоновской армией, болезненно поразили Питта. Но явное согласие Пруссии примкнуть к коалиции снова оживило его надежды. В далекой Моравии, где-то возле Ольмюца, должен был решиться великий вопрос, будет ли свергнута диктатура Наполеона над половиной Европы, или и другая половина континента попадет под его власть. Наконец пришли в Англию первые голландские газеты с роковой вестью. Третья коалиция безнадежно погибла в крови и в позоре на аустерлицких полях. В парламентских кругах громко обвиняли Питта в гибельных иллюзиях. Оппозиция требовала его отставки, кричала о позоре, который пойдет и на Англию, об английских золотых миллионах, выброшенных на создание бездарно провалившейся коалиции. Питт не выдержал нервного потрясения, заболел и слег. А спустя несколько недель, 23 января 1806 года, скончался. Аустерлиц убил, как тогда говорили, и этого самого упорного и талантливого врага Наполеона. Новый кабинет, во главе которого стал Фокс, решил предложить Наполеону мир. Наполеон был на вершине торжества. Он предписывал условия, перед ним присмыкались и побежденные, и не воевавшие. С необычайной ловкостью использовал он свою великую победу. В Вену добрался, наконец, долго ехавший прусский дипломат Гаугвиц с ультиматумом Фридриха Вильгельма III. И первое, что Гаугвиц поспешил сделать, это забыть о том, с какой целью он приехал. Он явился к Наполеону со сладчайшей улыбкой, кланялся в пояс, горячо поздравляя его величество с разгромом всех супостатов. Гаугвиц был жестоко напуган, как, впрочем, и его король, который с ужасом ждал расплаты за клятву, произнесенную над гробом Фридриха, и за другие недавние свои похождения. «Поздравляю, Ваше Величество, с победой!» — начал Гаугвиц. «Фортуна переменила адрес на ваших поздравлениях», — прервал император. Наполеон сначала накричал, сказал, что понимает все прусское плутовство, но затем согласился забыть и простить, однако с условием. Пруссия должна вступить с ним в союз. Условия союза таковы. Пруссия отдает Баварии свое южное владение Аншпах. Пруссия отдает Франции свои владения. Княжество Невшатель и Клеве с городом Везелем. Зато Наполеон отдает Пруссии, занятой его войсками еще в 1803 году, Ганновер, принадлежавший английскому королю. Пруссия вступает в союз с Францией, то есть объявляет англичанам войну. Гаугвиц согласился на все. Его король Фридрих Вильгельм тоже, тем более, что он ожидал худшего. Бавария, союзница, получила от Австрии Тироль, от Пруссии Аншпах, но зато отдавала Наполеону свою богатую промышленную область Берг. Наконец, Австрия уступала Наполеону, как королю Италии, всю Венецию и Венецианскую область, Фриуль, Истрию, Далмацию. В общем, Австрия теряла 1/6 часть населения, 4 миллиона из 24, и 1/7 часть государственных доходов, а также громадные территории, и уплачивала победителю 40 миллионов флоринов золотом. Мир был подписан в Пресбурге 26 декабря 1805 года. За несколько дней до того был подписан тесный оборонительный и наступательный союз Наполеона с Баварией, Вюртембергом и Баденом. Во Францию и Италию потянулись бесконечные обозы с добычей, взятой в Австрии. Одних пушек было забрано в арсеналах из бою 2000.